камней упало сколько, ожиданием дождей. Ангел мой, скажи, как долго быть твоей, не твоей? Быть одной, да не с тобою, плыть водою той реки, что и слез, да не любови. Быть твоей, не твоей. А мне такой.